Глава 7. Артиллерист? Зенитчик. Сержант? Командир орудия? Так точно, товарищ капитан. Дурацкая у этого капитана привычка вопросы задавать, держа в руках документы, в которых все синим и фиолетовым по белому написано. Товарищ капитан повернулся к товарищу майору. Ну что? Товарищу майору, похоже, было все равно. Невооруженным глазом было видно, что он смертельно устал, и разбираться с еще одним гавриком ему совсем неохота. Капитан-то из молодых до ранних, вон какой борзый, подметки на ходу режет. А майор в своем звании давно переходил, явно мой ровесник. От длительного недосыпания и недоедания его щеки, покрытые рыжеватой недельной щетиной, провалились, а скулы наоборот вылезли. Кожа на лице бледная, пергаментная. Еще недавно он был то ли замкомандира, то ли начальником штаба стрелкового полка, а сейчас на его рано поседевшую голову свалилось 300 таких же, как и я, окруженцев. И всех их надо вывести к линии фронта, кормить, укрывать от немцев. Из этих 300 почти 50 раненых, точнее раненых больше, но таковыми считаются только те, кто не может самостоятельно передвигаться, их везут на повозках санроты. Остальные идут сами, с оружием и в строю. После поспешного бегства из амбара я 3 болтался по немецким тылам на полуторном питании, то есть за 3 поесть удалось целых 2. К концу 3-го дня я набрел на компанию тыловиков и всех их взял в плен. Обнаружил я их по дыму костра, который они разожгли в неглубокой балке, чтобы приготовить ужин. Даже караульного не выставили, что позволило мне незаметно подобраться к ним буквально на 10 метров. До тех пор, пока я с криком «Руки вверх!» не появился на краю склона, никто и ухом не повел. Настолько все увлеченно следили за булькающим в котле варевом. Потом я их, конечно, отпустил за долю малую, точнее, не столь уж малую. Один слопал почти половину содержимого котла, в котором ужин готовился на 9. Тыловики оказались мужики не злые, а мой набег их не сильно разорил. Перед тем, как бросить свое хозяйство, они основательно набили свои мешки консервами и концентратами. Еще 2 я шел вместе с ними. У них было продовольствие, у меня карта. Потом мы наткнулись на остатки стрелкового полка с прибившимися к нему санитарной ротой и несколькими мелкими группами окруженцев. Еще 2 нас не трогали, только опустошили вещмешки тыловиков в пользу раненых, а мы опять оказались на голодном пайке. Когда идешь один, то можно подкормиться где-нибудь у местного населения, а такой оравой ходить по хуторам бесполезно, да и опасно. Мелкие же группы фуражиров много не принесут, да и сами могут нарваться на немцев. Спасает нас то, что у немцев здесь мало пехоты, точнее обычной пехоты совсем нет. Есть панцергренадеры, танки, самоходки, буксируемые пушки есть, а пехоты нет. Поэтому немцы не могут перекрыть не только промежутки между дорогами, но и большинство второстепенных дорог. Они контролируют основные трассы, перекрестки, передвигаются по ним днем. А ночью на второстепенных дорогах, как из-под земли, возникает другая армия, которая идет за передовыми частями немцев, стараясь оторваться от идущих сзади пехотных дивизий немцев. Сейчас это напоминает гонку хромых с одноногими. Снег окончательно сошел, дороги превратились в грязевое месиво, колесная техника стала намертво, идут только люди, лошади и танки. В этот день мы встали на дневку в небольшой балке. Отсюда хорошо слышна канонада, фронт уже близко. Возглавлявшие нашу группу майор и капитан стали готовить ее к прорыву. Старались задействовать всех, кого можно. Пришла и моя очередь. Майор пожал плечами. «Какая разница? Больше все равно некого». Капитан повернулся ко мне. «Значит так. Сейчас пойдешь в санроту, найдешь старшину Захарчука и получишь у него миномет». «Миномет?» «Да, миномет. Что непонятно?» «Да я даже рядом с минометом ни разу не стоял». «Ничего», — отрезал капитан, — «разберешься. Еще возьмешь у старшины 20 мин. Он же выделит тебе 2. Когда все получишь, бегом сюда, поставим тебе задачу. Все, иди». Капитан протянул мне мою красноармейскую книжку. «Есть!» Забрав книжку, я отправился искать неведомого Захарчука. Добравшись до повозок санитарной роты, нужного мне старшину я вычислил мгновенно. Наверное, потому, что другого старшины в роте не было. «Старшина Захарчук?» «Я старшина, а ты кто?» «Я за минометом». «За минометом!» В голосе Захарчука прорезалось явное облегчение. «Ну, пошли!» Он подошел к одной из повозок, я за ним, и откинул брезент. «Забирай!» Я, признаться, ожидал увидеть что-то вроде подноса, а лежащий в телеге миномет оказался ротным, 50-миллиметровым, да еще и импортным, то есть трофейным. Разглядев закрепленную на стволе ручку, явно предназначенную для переноски миномета в сборе, я, ухватившись за нее, выдернул оружие из телеги и поставил на место. Да, невелик, но тяжел. 10 на 1,5 килограмма потянет. «И мины не забудь», — напомнил старшина, указывая на лежащие в той же повозке два ящика. «Мне еще 2-го номера обещали», — напомнил я. Старшина поморщился, как от зубной боли. Отдавать мне кого-либо из своих подчиненных ему явно не хотелось. Я буквально читал в глазах его желание отправить меня за напарником туда, откуда я пришел. Но связываться с пославшим меня сюда капитаном он не рискнул. Несколько секунд длилась напряженная работа старшинской мысли, завершившаяся грозным окриком. «Витька, иди сюда!» Я взглянул на своего нового напарника. Невысок ростом, лопоух, больше похож на подростка, по недоразумению одетого в не по росту длинную шинель, полы которой он даже не догадался обрезать. «А поздоровее никого нет. Ему еще ящики с минами таскать. Бери, что дают. Я тебе людей не рожу. И за ранеными тоже кто-то должен ходить». С этим спорить было трудно. Несколько десятков не могущих передвигаться самостоятельно лежали прямо передо мной. К счастью, за те дни, что я здесь, никто не умер. Видимо, находившиеся в критическом состоянии умерли раньше, а те, кто остался, имели хорошие шансы снова встать на ноги. Главное – довести. «Ладно, давай своего Витьку». «Витька, хватай ящики и ступай за...» «Сержантом», – подсказал я. «Ступай за сержантом, поступаешь в его распоряжение». Автомат я повесил на спину. Закинул миномет на плечо и посмотрел, как мой 2-й номер пытается стащить с повозки одновременно 2 укупорочных ящика с минами. Понаблюдав за ним 10 секунд, я не выдержал. Придерживая ствол миномета левой рукой, правой прихватил один из ящиков и зашагал в направлении нашего импровизированного штаба. Витька стащил, наконец, с повозки оставшийся ящик и побежал за мной. За спиной у него болтался тощий Сидор. Оружия же не было совсем, даже подсумки на ремне отсутствовали. Миномет 15 кило, ящик с минами 10, скорее даже больше, ППШ 5 с копейками. Даже если командирскую сумку не учитывать, а там тоже явно больше килограмма набирается, то все равно выходит 30 с хвостиком. Староват я уже с таким грузом бегать, поэтому к штабу мы добирались не спеша. Увидев нашу парочку, майор даже поморщился, как и старшина Захарчук буквально 5 минут назад. Капитан же, напротив, оживился. «Сейчас я приказ напишу. Передадите командиру роты, этому, как его, Евстигнееву». «Евстифееву», — поправил майор. «Слушай, сержант, сегодня ночью мы пойдем на прорыв. Наши отошли за Северский Донец, поэтому реку нам придется форсировать. Лед на реке еще крепкий, но берега крутые, особенно правы. Поэтому с обозом придется повозиться. Слева от выбранного места переправы высотка. На ней сидят немцы. Сколько, неизвестно. Высоту эту нужно взять и удержать до утра. Или пока все не переправятся. Не возьмем высотку, повозки с ранеными не пройдут. А поддержать роту, кроме твоего миномета, нечем. Ну ты понял». «Понял, товарищ майор». «Держи приказ». Капитан протянул мне листок, вырванный из блокнота. «Рота в 100 метрах впереди по оврагу». «Разрешите идти?» «Идите», — разрешил майор. Метров через 100 мы действительно нашли группу из 20 мужиков в черных ватниках. Снег почти везде сошел, а там, где еще лежал, почернел. Теперь наша пехота в ватниках и шинелях уже не так бросалось в глаза на черно-сером фоне освободившейся от снега земли. Свой анорак, кстати, я просто вывернул на другую сторону и продолжил носить поверх ватника. «Кто здесь ротный Евстифеев?» Один из мужиков молча указал на другого, сидевшего чуть поодаль. От своих подчиненных ротный отличался автоматом и биноклем, который я не сразу заметил. В остальном тот же ватник, сидор и шапка-ушанка. Даже сумки командирской у него не было. И зарос он здорово, борода почти лопатой. Я за 10 дней тоже ни разу не брился, но моя щетина с его бородищей ни в какое сравнение не шла. «Вам приказы штаба». «Давай». Я недовольно подумал, что он сейчас приказ по слогам разбирать начнет. Уж больно вид у него был, как бы это сказать, малообразованный. Но Евстифеев потратил на чтение буквально 5 секунд и поднял на меня глаза. «Значит, поддерживать будешь?» «Буду. Высотку приказано взять». «Раз приказано, значит, возьмем. А ты отдыхай пока. До вечера еще далеко». «Есть отдыхать. Пошли, Витек». Ротный, глядя на нас, только покачал головой. Расположились мы метров через 5 от ротного, выбрав площадку поровнее. Здесь я решил изучить абсолютно незнакомую матчасть. Пока мы располагались, я заметил, что ротный подозвал к себе 2 таких же заросших мужиков, о чем-то с ними пошептался, бинокль перекочевал к одному из них, и парочка исчезла, перебравшись через край оврага. Когда-то давно я читал, что ротные и батальонные минометы создавались по схеме незамкнутого треугольника или разомкнутого, не помню точно. А устоявшего передо мной вся конструкция была смонтирована на прямоугольной опорной плите. Причем конструкция не из простых, тут разобраться придется. Первым делом я выделил простейший прицел для наводки на видимую цель. А если покрутить рукоятку справа от ствола, то он перемещается по горизонтали. Угол перемещения градусов по 20 в каждую сторону. Стоп, здесь же шкала есть, даже 2. И одна смещена относительно другой. А зачем? Так, цена деления каждой шкалы 0,20, а всего выходит 6 больших делений угломера по 3 на сторону. Смещение шкал позволяет производить наводку с точностью до 0,10. Понятно. А что у нас с вертикальной наводкой? Под стволом проходит трубка, на ней ряд отверстий. Если нажать на защелку, то можно сдвинуть втулку до следующего отверстия на трубке. Это механизм грубой наводки, а точной? Недолгий поиск привел меня к муфте одним концом, закрепленной на рамке миномета, вторым концом на втулке под стволом. А если покрутить? Ага, двигается. Хитро придумано. На самом деле все просто, а сразу не догадаешься. А почему стрелка на этом секторе сместилась? Да это же дальность. Мог бы сразу догадаться. Шкала от 0 до 500. Значит, максимальная дальность стрельбы 500 метров. Будем считать, что с наводкой разобрались. А это что за ручки? И это пимпа на казенной части зачем? Да, наворотили фрицы. Сначала нажал на рычажок. Тот поддался нехотя, чувствуется сопротивление пружины. Щелк! Что это было? Я опустил рычаг, и он послушно вернулся вперед. Еще раз на себя. Щелк! Да это же что-то вроде ударно-спускового механизма. Можно опустить мину в ствол, уточнить наводку и только потом выстрелить. К чему такие сложности? А это, похоже, шаровый уровень. Если есть уровень, то миномет можно как-то горизонтировать. Только как? Уж не этими ли ручками по бокам от ствола? Ручки можно вращать вперед-назад, а можно вправо-влево. Разобраться с этими ручками у меня получилось не сразу. Пузырек воздуха никак не хотел занимать центральное положение. Оказывается, ручками надо действовать синхронно. Пузырек отклонился назад, обе рукоятки вращать влево, пузырек отклонился вперед, обе рукоятки вращать вправо. Пузырек уклонился вправо, обе рукоятки вращать наружу, пузырек уклонился влево, обе рукоятки вращать внутрь. Ну и площадка под опорной плитой изначально должна быть ровной. Когда поймешь, ничего сложного, а попробуй, пойми. Ну, вроде все, разобрался. Разобрался, а мины? Витек, дай-ка ящик, только осторожно. Укупорка раскрылась на две половины, с каждой стороны по 5 красноватых мин, в головной части которых поблескивали металлом взрыватели. Прихватив мину за хвостовик, осторожно вытащил ее из ящика. В хвостовой части виден капсюль. Опускаешь мину в ствол, нажимаешь, а если там есть стрельба с самонакалыванием, надо будет при первом опускании мины в ствол быть готовым к выстрелу. Никаких предохранительных устройств на взрывателе я не обнаружил, как ни старался. Не было их и все. Калибр-то невелик, всего 50 мм. Значит, взрыватель самый примитивный. А чем проще взрыватель, тем он капризней. Одно неловкое движение и... Я еще более осторожно вернул килограммовую приблизительно мину обратно в укупорку. Фух, разобрался. Надо бы и напарничка обучить. «Витек, ты с техникой как?» «Никак?» «Понятно. Тогда мины будешь подавать. Смотри сюда. Из ящика вот так, за хвост достал и осторожно мне в руки отдал. Смотри, не урони, и вот этой блестящей штучкой ничего не задень, понял? Вот и хорошо». Если у парня с техникой плохо, то смысла не вижу тратить время на его обучение. Тем более, что мин всего 20, а ночь наверняка предстоит бессонная. Растянувшись на еще не просохшей прошлогодней траве, я понемногу начал дремать, а потом и вовсе заснул. Растолкал меня Витек. Не без труда разлепив глаза, я увидел, что уже начало темнеть, а рота явно готовилась к движению. Поднялся ротный Евстифеев, закинул на плечо автомат. «Ну что, мужики, пошли!» Два десятка мужиков в черных ватниках, составлявшие костяк роты, встали и пошли, молча. Следом за ними потянулись еще несколько человек разного возраста, в основном в шинелях. Потом к роте присоединились два бронебойщика со своим здоровенным ружьем. Я уже пристроил миномет на загривке и хотел подхватить ящик с минами, но меня опередил один из пехотинцев. «Степан Иванович сказал вам помочь». «Степан Иванович — это кто?» «Ротный наш. Первый раз слышу, чтобы солдата ротного командира по имени-отчеству называли». «А ты давно его знаешь?» «Давно, сколько себя помню. Он у нас в леспромхозе до войны бухгалтером был». «И многие тут из вашего леспромхоза?» «Не, раньше больше было, да побило многих». «Не завидую я ротному, если до конца войны доживет и обратно в свой леспромхоз вернется. Это сколько же народу его попросит: расскажи, Степан Иванович, как мой сын смерть свою принял. Или муж, или внук. Да какая разница кто. Главное, каждому спросившему ответить придется. И за каждого. Всего нас было 3. Кроме ПТР и нашего миномета, в роте был один Дегтярев и пара ППШ, не считая моего. Прошли мы около километра. Остановились в небольшой ложбине, где нас ждали двое, ушедшие с места прежней стоянки еще днем. Отсюда открывался хороший вид на высотку, которую нам предстояло атаковать. Между нами и ней лежало 700, а может и 800 абсолютно открытого поля. Как я понял, остановились мы надолго, по крайней мере до темноты. Я и сам не представлял, как можно днем такими силами атаковать засевших на высоте фрицев через открытое поле. Да немцам одного пулемета хватит, чтобы нас всех выкосить. Темнота наступила, хоть глаз выколи. Прошел еще час, а мы все продолжали сидеть на прежнем месте. Я уже дергаться начал, но тут вдоль сидящих на земле прошелестело «пошли». Сердце ёкнуло, переборов секундную слабость, я торопливо подхватил миномет. Хорошо, хоть темно, никто не заметил. Дерн сменился грязищей. Видимо, здесь раньше было поле, а сейчас грязь килограммами налипала на сапоги, затрудняя и без того нелегкую задачу. Перед этой грязью отступило даже ожидание того, что фрицы вот-вот нас обнаружат и откроют огонь. Я плохо представлял, сколько мы прошли, сколько осталось и как стрелять по высоте, если я ее не вижу. Между тем, местность вроде бы начала подниматься, грязь отступила и идти стало легче. А вскоре мы явно пошли вверх по склону. Неужели добрались без боя? Может, немцы отсюда сами ушли? Тут сзади раздался какой-то шум и сдавленный писк. Я обернулся. Похоже, Витек куда-то провалился. «Куда прешь?» Идущий последний пехотинец вытащил Витька из ямы, в которую я тоже не провалился каким-то чудом, прошел мимо и не заметил. «Там есть кто-то», — прошептал Витек. «Я на него наступил». Где-то сквозь плотные облака проглянула луна и стала самую малость светлее. Я пригляделся к обнаруженной яме. Да это не яма, это окоп. Даже не окоп, а пулеметное гнездо. На дне действительно лежат два немца, точнее два трупа. У одного, похоже, горло перехвачено, что называется, от уха до уха. Пулемет исчез. «Ты что, фрицев дохлых не видел?» «Видел». «Раз видел, хватай ящик и пошли. И так от наших отстали». Витек подхватил ящик, и мы пошли к вершине высотки догонять ушедшую вперед роту. Можно считать, что высота нами взята. Не зря ротный отправил сюда двоих наблюдателей. Те выявили немецкий секрет на высотке, а потом в темноте бесшумно ликвидировали его. Не могу только понять, как они ухитрились в такой темноте найти фрицев, бесшумно к ним подобраться и убить так, чтобы никто и пикнуть не успел. Рота окапывалась, торопливо вгрызаясь в землю штыками малых пехотных лопаток. Те, кому шансового инструмента не хватило, выгребали вскопанную землю. У кого были касками, у кого не было руками. Евстифеев лично указывал позиции для двух пулеметов, нашего и трофейного, бронебойщикам и нам. Мы оказались чуть позади и, соответственно, выше нашей жидкой цели. Лопатку мне одолжил сам ротный, увидев, что нам с Витьком, язык не поворачивается назвать его Виктором, копать просто нечем. Прошло уже 3 или 4 часа, как мы заняли высоту. Я потерял счет времени, но чувствовалось, что вот-вот начнется. Либо немцы обнаружат пропажу своего поста, либо заметят прорыв основной группы за Донец. Слышались только скрежет лопат по грунту, глухие удары, шебуршание и негромкий мат. Теоретически я помнил, что сначала отрывается окоп для стрельбы лежа, потом он углубляется для стрельбы с колена, а затем доводится до глубины, когда из него можно стрелять стоя. Однако я решил сразу рыть окоп для стрельбы с колена. Время у нас было, но под слоем дерна обнаружился твердый слой промерзшей земли, и тратить силы на лишний объем грунта не хотелось. Лопатка мне досталась необычная, клепанной конструкции и с обжимным кольцом. Сейчас я яростно рубил едва поддающийся лезвию грунт, а Витек выгребал его наверх, буквально руками насыпая бруствер. Если немцы начнут кидать по высоте мины, а они рано или поздно начнут, то нам будет важен каждый сантиметр глубины. Выстрел треснул сухо, негромко и непривычно. Все замерли, будто надеясь, что тишина поглотит его и снова воцарится над ночной тьмой. Не вышло. Затрещали новые выстрелы. Пшш! Ушла вверх немецкая осветительная ракета, освещая часть горизонта мертвенно-белым фосфорным светом. И тут же застучал, зачастил, торопясь выплюнуть боезапас в пулемет. Что-то бухнуло, пулемет споткнулся, не доведя очереди до конца, но перестрелка после этого только усиливалась, перейдя в какофонию, из которой изредка можно было вычленить партии отдельных стволов. Над полем повисли не только немецкие ракеты, но и желтоватые, наши. В разные стороны полетели красивые цепочки трассеров. От нас до места боя было около километра. Похоже, наши пошли на прорыв и вляпались. «Копайте, копайте!» По голосу я узнал ротного. «Может, и у нас сейчас начнется!» Началось. Вдоль невидимого во тьме берега взлетели в воздух разноцветные сигнальные ракеты. Видимо, немецкие посты обозначали себя и показывали, что еще живы. С нашей высоты, естественно, никаких сигналов не было. У немцев здесь нет сплошной линии обороны, им для этого элементарно не хватает пехоты, отставшей в первые дни наступления и никак не могущей догнать по ранней распутице ушедшие вперед механизированные части. Поэтому вдоль реки у них только ряд опорных пунктов и секреты, вроде того, который был уничтожен нашей ротой на этой высотке. «Та-та-та-та! Это уже по нам!» Несколько пуль цвиркнуло где-то над головой, но на них никто не обратил внимания. Для осветительной ракеты далеко, а попасть в кого-либо в полной темноте, да еще на таком расстоянии, в принципе невозможно. Фрицы просто давили на психику, показывая, что наш маневр уже обнаружен. Ответом обстрелу было усиленное сопение, участившиеся удары лопат, та более громкий мат. Между тем бой на юго-востоке затих, дойдя до дежурной перестрелки. Ракеты взлетали с большими интервалами, а не поминутно. «Как думаешь, провались наши?» — спросил Витек, пытаясь заглянуть за гребень высоты, туда, где недавно кипел бой. «Конечно, прорвались. Если бы не прорвались, они бы здесь пошли. А раз их нет, значит, точно прорвались. Ты не назад глазей, а землю давай греби. Вон ее сколько уже скопилось». Если бы уверенность в моем голосе соответствовала уверенности в душе. Мы уже углубились сантиметров на 60, а местами и на 70. Я все надеялся, что мерзлый грунт сейчас кончится и пойдет более податливый. Но пока мои надежды не сбылись, и я продолжил остервенело долбить грунт стальным лезвием малой пехотной лопатки. К утру мы уже зарылись на глубину больше метра, точнее на две длины лопатки плюс еще один штык. Для нас с Витьком миномета и двух ящиков получилось тесновато, но, как говорится, чем богаты. Ротный прошел вдоль цепи наших ячеек. «Все, шабаш, мужики, отдыхайте!» Я подровнял бруствер и опустился на ящик, привалившись спиной к стенке окопа. «Витек, у тебя пожрать чего есть?» Тот покачал головой. «Понятно». Я закрыл глаза, постарался не думать о еде и, кажется, задремал. Разбудил меня толчок напарника. Я еще глаза не успел разлепить, как услышал его шепот. «Сержант, а, сержант, немцы идут». «А чего шепчешь? Боишься, что услышат?» Перестрелка с обеих сторон стихла, и наверху почти царила тишина. Почти, потому что если прислушаться, то в рассветных сумерках можно услышать вой моторов и вроде лязг гусениц. Неужели танки? В животе неприятно заныло. Если это действительно так, то с высотки нас смахнут за считанные минуты. Одним ПТР много не навоюешь, а противотанковых гранат я ни у кого не видел. Тяжелые заразы, чтобы их в окружении постоянно с собой таскать. Или это слуховые галлюцинации, и воображение дорисовывает собственные страхи. Стало еще чуть светлее, и вражеская колонна внезапно появилась вся сразу, как будто кто-то поднял вверх гигантский туманный занавес. Мне показалось, что разрядилась сгустившаяся было над высотой напряженность, только грузовики и бронетранспортеры. Еще повоюем. У окопчика бронебойщиков остановился ротный. «Если бронетранспортеры на поле не полезут, даже не высовывайтесь!» Евстифеев направился к нам. «Подпустим на 300 метров. Огонь открывайте сразу, после пулеметчиков. Главное, первый наскок сбить, прижать к земле. Второй раз быстро не поднимутся». «Логично. С патронами в роте не густо. Самый большой боезапас у трофейного пулемета, поэтому открывать огонь на дальней дистанции нельзя из экономии боеприпасов». И побежал дальше, к пулеметному гнезду на правом фланге. Минуты тянулись мучительно медленно, а немцы атаковать не торопились. Колонна остановилась на расстоянии больше километра. Отдельных фигур было не разобрать, только общее шевеление. Но вот в воздухе раздался до зубной боли знакомый свист. «Ложись!» И тут же бах, бах, бабах! Мы с Витьком едва успели нырнуть в окоп. За ночь стенки окопа оттаяли и начали оплывать, на дне хлюпала вода. «Бах! Бабах! Бах! Бах!» Минометы у фрицев батальонные, с нашими не сравнить. «Бах! Бах! Бах!» Уже чуть дальше. Обстрел был не очень интенсивным, да и продолжался недолго, минут 10, а может и того меньше. В эти минуты время течет совсем по-другому. Едва обстрел прекратился, приполз ротный. «Как вы тут?» «В порядке». «Ну и хорошо. Минут через 10-15 опять обстреляют. Потом полезут». «Потери большие?» — поинтересовался я. «Не, все целы». А мне почему-то показалось, что рота должна чуть ли не половину потерять. Должно быть, давно я в такой переплет не попадал. «Отчего они сразу-то не лезут?» — интересуется Витек. «На вшивость нас проверяют. Может, мы без боя уйдем». «Как это так?» Удивляюсь я. «А так, фриц он ведь тоже человек, и умирать ему тоже не хочется. Они же знают, что нас здесь мало, и догадываются, что патронов кот наплакал. Вот и щупают. А вот слабину дадим и сами уйдем. Вот были бы у них танки, тогда бы они нас без разговора в землю закатали. Ладно, готовьтесь, скоро начнут. Кстати, а долго нам еще тут сидеть? Поинтересовался я. Майор говорил, что только до утра, а уже вроде совсем утро. Не знаю, что он там тебе говорил, а в бумаге четко написано «до получения приказа». А если приказа вообще не будет? Значит, не будет, отрезал ротный и уполз. Сурово. Я сунул лопатку в руки Витьку. Копай давай. Чую, это не последний обстрел, который нам в этом окопчике придется пережить. Или кому-то не пережить. Но этого я вслух произносить уже не стал. Угол подъема ствола сразу выставил на 300 метров. Подумал и винт горизонтальной наводки закрутил до предела влево, решив вести обстрел слева направо. В принципе, разницы нет, слева направо или справа налево, но так как-то привычнее. Закончив с минометом, открыл ящик и начал еще раз проверять мины. Бах, бах, бах! Прав был ротный. Началось. Торопливо захлопнул укупорку, чтобы не попала земля. Витек присел рядом со мной на свежевскопанную землю. «В первый раз!» — кричу. Солдатик кивает. Вижу, что ему страшно. У меня и самого поджилки трясутся, но вида стараюсь не показывать. Наверное, к этому невозможно привыкнуть. Бах! Бах! Бабах! Последняя мина ложится очень близко к нашему окопчику. Наше счастье, что гаубиц у немцев нет. Они эту высотку за несколько минут расковыряли. А мина, выпущенная из батальонного миномета, оставляет воронку глубиной где-то в полметра и в диаметре метра полтора. По сути, страшно только прямое попадание в окоп, но с километра в маленькую стрелковую ячейку еще нужно попасть. Вот если бы у нас было время и нормальные лопаты, то мы выкопали бы траншею полного профиля на обратном скате высоты и пережидали обстрел там. При наличии же некоторого количества строевого леса можно сделать землянки хотя бы в два наката. Такое перекрытие мина не пробьет, даже при прямом попадании. Бах! Бабах! Бах! Бах! Ох, что-то я размечтался. Ни времени, ни лопат, ни леса у нас нет. Да и мерзлая земля ударным темпом земляных работ не способствует. Поэтому пережидаем обстрел в индивидуальных окопчиках глубиной метра полтора максимум. Обстрел на этот раз еще менее интенсивный, но более продолжительный. Под его прикрытием немецкие пехотинцы выдвигаются через поле. Знали бы они, сколько у нас патронов на винтовку, шли бы в полный рост, и мины зря не тратили. Я же начинаю беспокоиться. Судя по времени, фрицы уже должны подойти близко, а команды на открытие огня все нет.